Глава 39. Почтовые ящики у этого дома были удобные. По крайней мере, конверт с 30-500-долларовыми купюрами, хотя и со скрипом, но пролезал в щель и падал на самое дно. Достать сможет только владелец ключа ящика. Сначала я хотела положить в оба конверта по 5000 долларов. Подросток, опекающая свою бабушку, говорила, что ей нужно всего 5000 на покупку пикапа. А бывшей проститутке 5000 более, чем хватило бы, чтобы благополучно добраться до Аляски. Но разложив деньги из своего тайника по двум конвертам и подписав каждый из них короткой фразой от кричащей айтишницы, замерла над оставшимися у меня 20000. В кошельке у меня лежало еще 5000, от которых мне было ни холодно, ни жарко с миллиардами-то на счетах. Эти деньги мне не столь важны, как наверняка важны этим девушкам. 15000 для нищенствующего подростка могут стать отличным стартом, как и для готовящейся стать матерью женщины. Недолго думая, я положила в каждый конверт по 10000, запечатала их и теперь опустила в почтовые ящики. Дождь их не намочит, взломщиков почтовых ящиков здесь не водится, оба адресата проверяют свою почту с завидной регулярностью. Даже я не так часто заглядывала в свой ящик, как эти два совершенно разных персонажа. Не подписаться я не могла, чтобы не допустить недоразумений, способных навредить получателям. Вдруг беременная женщина решит, что ее пытается подкупить один из ее клиентов, а подросток испугается подлога и обратится в полицию. Так что, узнав, кто оставил им деньги, они, скорее всего, попробуют меня найти, но я уже буду далеко. Думаю, им предстоит разговор с Купером и Летисией. Если так, тогда они все объяснят. Уход бабушки в лучший мир, богатое наследство, последняя воля старушки, касающаяся пожертвования части суммы. Вроде бы очень даже неплохая легенда. По крайней мере, Куп с Летисией, как мне кажется, в нее поверили. Хотя, может быть, они поверили мне только потому, что я прежде им никогда не врала. Не договаривала, да, но врать не врала. Я уже шла по парковке в сторону автобусной остановки, когда услышала позади себя шаги, эхо которых едва донеслось до моего слуха через шуршание колесиков моего среднего по весу чемодана. Обернувшись, я увидела бегущего вслед за мной Купера. Прежде чем я успела напрячься, он поднял руку с ключами от своего автомобиля и громко выпалил: «Подожди! Подожди, я тебя подвезу! А ты знаешь куда?» «Вариантов немного. Автовокзал, железная дорога или причал?» «Автовокзал», — ухмыльнулась я, после чего сделала 5 шагов вперед, прямо к машине друга. Позволив ему погрузить мой чемодан в багажник, я заняла переднее пассажирское сиденье, пристегнулась и спрятала открытые пальцы рук в перчатках с волшебной легкостью, превратившихся в варежки. Как же быстро в этом году наступила осень. Всегда любила эту пору года, но сейчас не отказалась бы от летнего тепла. Словно прочтя мои мысли, севший за руль Купер включил барахлящую печку, и мы, наконец, выдвинулись в сторону автовокзала. Весь путь проехали молча. Купер собирал свои мысли в одну кучку, чтобы в итоге выдать их мне стройным абзацем, а я ожидала, когда он, наконец, соберет необходимый ему материал. У него все получилось к моменту, когда мы остановились на парковке напротив автовокзала. «Послушай, Рошель...» Он смотрел в лобовое стекло. «Спасибо тебе. Ты не должна была. Брось. Ты уверена? Не передумаешь?» «Уверена на все 100%. Мой собеседник неоднозначно ухмыльнулся, немного помолчал. Я решила помочь ему. «Такой большой дом и серьезный личный бизнес понадобится не просто купить и открыть, но еще и содержать. У меня есть финансовая подушка, страховочные накопления. Все будет в порядке. Я смогу все организовать, потому что не остановлюсь. Как клинику открою, начнется стабильный заработок, тем более конкуренция в этом городе практически отсутствует, а это отличная база для роста. Может, даже для моих Спайка и Коди найду работу при себе. Я уже и место приглядел для аренды. Сегодня же узнаю об этом помещении. Я мужик. Я справлюсь. Я сделаю Летисию счастливой». Я даже не сомневалась в этом. В ответ на столь страстное высказывание улыбнулась я, но этим перебила его и наши взгляды встретились. И я все верну тебе со временем. Даже не вздумай, я не приму. Почему? Потому что это мой свадебный подарок вам. Ведь на вашей свадьбе я не побываю. Куб поджал губы. Я же тяжело, но одновременно с каким-то облегчением, как будто сказала и сделала все, что было нужно, покинула машину. Куб достал мой чемодан из багажника. «Я провожу тебя до касс». «Не стоит, я дальше сама», — отклонила любезное предложение я, забрав из его руки ручку своего чемодана. «Будь счастлива, Рошель. Вы с Летисией тоже будьте счастливы». Я уже уходила, когда он еще раз окликнул меня. «Ты с Марком не попрощалась?» Обернувшись, я посмотрела на парня. «Нет». «Он тебя обидел, поэтому, а не только из-за наследства, ты уезжаешь». «С чего ты взял?» «Сегодня ночью я видел его с разбитой скулой. Его девушка ушла от него из-за того, что они дрались. Парню драться с девушкой — это что-то ненормальное». После суши-бара он был немного не в себе, все говорил о тебе, и вот он вчера с фингалом, а сегодня ты поспешно уезжаешь, попрощалась с нами и одарила нас, но про Марка ни слова. Он ничего мне не сделал. Если сделал, я могу начистить ему морду. Я ухмыльнулась. Купер был не таким крупным, каким был Марк. Нет, Купер, он мне ничего не сделал, но приложила я его крепко. Понятно. В ответ он сдвинул брови. «Прости, в последний раз уточню. Не пожалеешь, что отдала нам целых 30% всего своего наследства? Мы ведь для тебя совсем чужие люди, даже не дальние родственники». «И хорошо», — еще раз улыбнулась я, действительно посчитав, что то, что они мне не родственники, это очень-очень хорошо. Зайдя в здание автовокзала, я подошла к терминалу и распечатала заранее купленный электронный билет. Я не рассчитывала на то, что Купер меня подвезет. Думала, что придется добираться сюда на городском автобусе, так что до отправления моего рейса оставалось еще целых 45 минут. Достав из кошелька 10 баксов, я подошла к аппарату, продающему собачий и кошачий корм для путешествующих владельцев домашних питомцев. Купила две упаковки сухого корма и бутылочку воды и огляделась. На автостанции не было никого, кроме меня. Как в постапокалиптических фильмах. Ни души. Люминесцентная лампочка моргает, и еще чуть-чуть изо рта вырвется пар, и повезет, если не вместе с моей душой, оставшейся последней живой в рухнувшем в тартарары мире. Выйдя на улицу, я снова увидела двух небольших собак, похожих на помесь дворняжки с гладкошерстным терьером. Они проводили меня от парковки до самой двери здания автовокзала и теперь с любопытством смотрели на меня. В паре метров влево у самой стены я увидела пустующую баночку, стоящую на земле. Подошла к ней и вылила в нее чистую воду, а рядом рассыпала в две равные кучки корм, для начала из одного пакета. Явно голодные, с проступающими на боках ребрами, собаки набросились на корм, поначалу игнорируя воду, но вскоре начали и пить тоже. «Ничего». Я слегка погладила каждого из них по очереди. «Все у вас будет в порядке. Вы братья, должно быть. Вон какие у вас одинаковые пятнышки. Вы есть друг у друга, а это самое главное. Это значит, что вы не одиноки, только не теряйте друг друга. Не нужно терять. А если потеряете, ищите, чтобы найти друг друга или кого-нибудь еще, кого-нибудь, кого вы сможете отбить у одиночества и кто сможет отстоять вас у него. Вы чье-то счастье, но в первую очередь вы свое собственное счастье. Понимаете?»